Наверное. Полежав в темноте еще немного, я все-таки выбрал телекинез. Левитация для младенца слишком опасна, не хватало мне еще переломать кости, упав с метровой высоты. К тому же, в шкафу напротив кроватки стоит несколько книжек, а я бы очень хотел их почитать. Вообще хоть что-нибудь почитать. Какой-то древний мудрец сказал, что великих людей отличает большая любовь к чтению. Я человек не маленький, значит, надо читать. Полезно для развития ума. Только вот как именно это устроить? Просто желать научиться телекинезу нельзя, рано еще, да и это совсем не то. Вообще никогда нельзя желать чему-то научиться. Хочешь научиться, учись. Другие пути имеют сотни побочных эффектов. Нет, нужно использовать для перемещения предметов само заклинание. Так, давай-ка, хочу взять под волевой контроль вот эту погремушку. Вот эту красно-желтую погремушку с ручкой и шарообразной частью нужно взять под прямой волевой телекинетический контроль и удерживать. Дзинь, упс, а вот этого я не учел. Да, погремушка начала слегка приподниматься над кроваткой. Но это ж, мать ее, погремушка. Разумеется, она звякнула. Ой, Костенька, проснулся, сонно просюскала мама, аккуратно вставая с кровати. Тише, не надо играться в игрушки. Кушать хочешь, милый? Я хотел, но эксперимент оказался беспощадно сорван. Впрочем, первый шаг был сделан. Маленький шаг для человечества, но огромный, для одного маленького человечка. На пару секунд я ощутил связь с погремушкой. Ощутил это напряжение ума, требующее постоянной концентрации. Это движение дурацкой игрушки в пространстве. А значит, я двигаюсь в верном направлении. Пронзительно зазвонил телефон. Загорелый худой мужчина в кремовом костюме недовольно выдохнул, бросил сигарету в пепельницу. «Добрый день, Вячеслав Сергеевич!» Чуть хрипло произнес он. Мужчина нервничает. И это еще сильнее его бесит. Почему он, титулованный дворянин, должен перед кем-то? «Здравствуй, Игорек!» Карандаш в руке мужчины с треском переломился. «Вы, вам что-то нужно, Вячеслав Сергеевич? Или решили узнать, как у меня дела?» Жалкая колкость, вот и все, что он может себе позволить, да и это с трудом. В конце концов, именно этому человеку мужчина обязан своим текущим положением, человеку и его культу. Без них Игорь так и оставался бы провинциальным южно-русским дворянином третьего сорта. Мне кажется, Игорь, ты не в том положении, чтоб ерничать. Завязывай с этим. Меня интересует, как там успехи с нашим маленьким делом по фамилии Осинский. Игорь скривился. Дмитрий Осинский – жалкая личность, презренное ничтожество. Тот, кем мог бы стать сам Игорь, если бы не. Я искренне не понимаю вашего желания избавиться от него, Вячеслав Сергеевич. Набрался храбрости мужчина, сделав легкий глоток бренди. Этот Осинский – обычная полицейская шавка. Продолжай. На него просто скидывают самую грязную и неблагодарную работу. Ну посудите сами, какой нормальный сотрудник захочет лезть в логово культистов, где можно встретить хоть черта лысого хе-хе. Вот и втирают ему, как он им важен и нужен. И что, меньшей проблемой для нас он от этого не становится. Не трать мое время, Игорь. К сути, поводил бокалом перед загорелым лицом Игорь. Хорошо, суть в том, что если мы его прикончим, это привлечет настоящее внимание полиции. Пока культ для них, просто шайка оборванцев, якшающихся с демонами, им удобнее не замечать проблемы. А вот если средь бела дня произойдет нападение на демонолога, это будет означать, что культ достаточно силен, чтоб нападать. Понимаете, в трубке ненадолго воцарилась тишина. Затем усталый голос на том конце тяжело произнес. Понимаю, в твоих словах есть резон. К тому же, нанятые мной братья наживые. Что с ними? Мертвы. Они пытались похитить или убить его жену и сына, как вы и приказывали. Хоть я и был не согласен запугать его, но погибли. Сына, у него есть сын, совсем новорожденный. Хорошо, один раз я тебя не послушал, но, раз ты у нас такой проницательный, сделай милость, выдвинь какое-нибудь предложение. Как нам убрать этого человека, не привлекая полицейских? Недавно он прямо посреди парка атаковал двоих наших. Это уже ни в какие рамки, Игорь, он за ними прямо охотится. О, хоть Игорь сейчас аж подергивался от напряжения, но он знает, на чем играть. Заказчик нервничает. Для него очень, очень важно охватить паутиной культа столицу. Игорь этим воспользуется, ибо в центре новой паутины лучше сидеть ему, чем присланному сверху чиновнику. Предложение есть. Мы будем говорить с ним лично, с позиции силы. Похитим его сына, но сразу заявим, что готовы решить вопрос дипломатически, и либо договоримся с ним, запятнав его сделкой с демонопоклонниками, либо, я думаю, немало полицейских чинов втайне надеется, что он однажды сдохнет в очередном нашем логове и перестанет им досаждать своей излишней напористостью. Разумно, усмехнулся Вячеслав Сергеевич. Кто этим займется? Есть у меня человечек. Не переживайте, все пройдет безупречно. Мы начнем, как только Осинский в очередной раз полезет на рожон. С моей первой попытки поднять погремушку прошел почти месяц. Мне уже скоро 5, ну да, месяцев. Я уже понемногу передвигаюсь на пузе. Скоро нужно будет учиться ползать нормально, руки и ноги крепки как никогда, разумное усилие продолжает действовать, обогащая кости и мышцы витаминами. Это понимают и родители. Ну что, богатырь, раз телепортироваться ты не хочешь, давай тогда своим ходом. Улыбнулся отец. Выглядит он неважно. Вчера в ночь опять уходил на работу, а вернулся с перебинтованной грудью и плечом. Мама пока не увидела, ушла на работу раньше его возвращения. Но меня батя уже не стеснялся, щеголяя окровавленными повязками. Мы сидим на полу, в одном конце комнаты я, в другом он и тарелка с распаренными овощами. Да, уже не со смесью, за последний месяц я как-то незаметно стал переходить на твердую пищу. Это даже событием в семье не стало. Видя, каким крепким и шустрым я расту, никто не удивился, когда однажды, сидя на руках у мамы, я схватил ложку и ткнул ей в тарелку супа. Мамино молоко уже почти не кажется вкусным, организм требует полноценной еды. Вот, например, эти овощи на пару ммм. А ну отдай, злобный деспот, огласив комнату боевым кличем «Уат», вообще-то означающим ругательство, я попробовал с пуза подняться на 4 конечности. Отец, не поняв смысл моего клича, подбадривает. Ну же, Константин Дмитриевич, обед стынет. Что-то вы задерживаетесь. Или издевается. В случае бати граница тут тонка. Вот уэт. Тем не менее, я пытаюсь ползти, хотя вообще-то, я уже вполне могу просто подтащить тарелку телекинезом. Ну да, протащив по полу. Ну да, скорее всего расплескав половину еды. Но зато сам, телекинезом. Увы, творить длительные направленные чары оказалось совсем непросто. В прошлой жизни такое давным-давно делалось на автомате. Захотел, и искомый предмет просто прилетел. Ну или материализовался в руках, если я точно знал, где он находится. А вот крохотного детского мозга и такой же жалкой волевой системы на многое не хватает. Сознание это заклинание удержать сумело, а вот более животные функции. «МММ», промычал я, делая первый рывок. На лбу выступил пот, но у меня получилось. «Чего-чего, устали, Константин Дмитриевич, уже ли подать вам чашу сию?» «Не, ну точно издевается, гад, уже совсем никакой поддержки, а знаешь что, а вот иди-ка ты нафиг, без тебя научусь, ммм, мое», прокричал я в сторону чашки, махая рукой и одновременно бухаясь на пузо. «Ты хотел стихийной магии, батя, получай». Чашка с грохотом рванулась ко мне, проезжая по гладкому полу. «Я что, даже еду не разолью?» «А нет, разлил, прямо в морду себе, ага, тьфу, ничего». Все великие маги начинали с малого. Главное, я поступил по-своему, не так, как хотят от меня окружающие. Даже если это батя. Я торжествующе взглянул на него, хватая ложку из тарелки. Не понял, чего ты так уставился. А, папа, задумчиво спросил я. Чисто на автомате спросил, не заметив даже. Просто подумал, и вырвалось. А потом до меня дошло. Я ведь только что первое слово сказал, а теперь и второе. И второе слово было. «Папа», — вскочил батя, вскидывая руки, даже раньше, чем мама. «Сынок, а повторишь?» Подлетев ко мне, уже не обращая внимания на испачканную физиономию, он подхватил меня, прижимая к себе. «Сынок, Костян, ну повтори, а?» «Ну ладно, я решил порадовать батю, хоть он и издевается, но действительно старается со мной работать. Папа», — твердо выкрикнул я, «папа». Вот так я наглядно увидел, что мама называет счастье полные штаны. Мои первые слова поразили отца даже больше, чем телекинез. Об этом он вообще, похоже, быстро забыл. Еще бы, сын первым словом позвал отца, да еще всего в 5 месяцев. Ну как первым, вторым, а ты хорош. Прищурившись посмотрел на меня отец, когда эйфория чуть схлынула. Мое, надо же, моим первым словом было «дай». Верно говорят, наши дети лучше нас. Ты уже не просишь, а просто заявляешь права, ну богатырь, ну Костян, да отпусти ты, задушишь же. А что я еще должен был сказать, когда мне не дают мою еду. С тиранами не договариваются и не просят их. Им дают по морде и забирают причитающиеся. На тебе по морде. Да, похоже, первого демона мы с тобой замочим скорее, чем я думал. Усмехнулся отец. Эх, батя, тогда мы с тобой даже подумать не могли, насколько скорее. Конечно, говорить я не научился. Еще бы, в 5-то месяцев. Ротовой аппарат уже неплохо работает, но мышцы никуда не годятся. Так что, когда мама пришла с работы, я смог порадовать ее, лишь выдав до кучи еще и мама. Конечно, батя сразу сакцентировал внимание на мне, все лучше, чем обмусоливать то, почему у него вся грудь изодрана и в бинтах. И его план сработал на 146%. Мама счастливо бегала по квартирке, обнимая и нахваливая меня на все лады. Скажу прямо, мне это нравилось, да еще как. Но даже от пары слов горло совершенно устает, так что болтовню отложим на будущее. Пока надо просто почаще огукать, тренироваться. Но все-таки мать сильно устала на работе, и после батиного массажа, с которым она давно смирилась, быстро уснула. А отец, чуть за полночь, тихо-тихо вышел за порог. Думал, что я сплю и ничего не замечу. Но я не спал, я тренировался поднимать в воздух игрушечную машинку, а потому не сразу обратил внимание на странные звуки со стороны балкона. И это стало большой проблемой. Глава 5. Замуровали, демоны. Валентин Миронов не считал себя сильно удачливым человеком. Довольно трудно верить в удачу, когда ты родился в княжеском роду, а вырос в нищем детском приюте. По крайней мере, настоятельница приюта уверяла Миронова в его благородных корнях и всегда обращалась по-особому, а он всегда ей верил. Если он из простых, откуда у него такой яркий магический дар? Так-так, что тут у нас? Прошептал он еле слышно, вскрывая простенькую защелку на окне. Без труда справившись, глянул вниз. 5-й этаж, это не шутки. Не могли что ли эти осинские жить где-нибудь пониже? До чего ты докатился? «Валентин, Валентин!» – раздался звенящий тонкий голосок. «Детей крадешь, не стыдно? Совесть отвали! В жизни преуспевает только тот, кто презирает законы и чужие правила. Совесть! Ха! Конечно, совесть не является его реальной совестью. Многие говорили Валентину, что реальной совести у него нет, с детства говорили. Поэтому, когда у него появился дух-хранитель, форма проявления его дара, он так и назвал его – совесть. Теперь-то никто не посмеет сказать, что у него нет совести. Валентин не любил общаться с духом мысленно, это куда труднее, чем просто говорить вслух. Но и бесстрашным дураком он не был. Задание слишком хорошо вознаграждается, чтобы проявлять халатность. Впрочем, проблем здесь не будет. Похитить 5-месячного малыша, делов-то, оба родителя одаренные. Но мамаша спит, да и сил у нее, кот наплакал. А папаша свалил на работу, не повезло ему, ведь его работа помешала заказчикам Валентина. Да так, что они обратились к нему, а не к каким-нибудь громилам. Валентин, правда, подозревал, что его заказчики – демонопоклонники, или еще какая мразь. Но платили столько, что он закрыл на это глаза. Вот он стоит на балконе маленькой квартирки, уже изнутри. Совесть мерцающим облаком, видимым лишь ему, парит рядом. Печати нет. Раздался слышный лишь Валентину голос. Все чисто, вижу. Парень кивнул. Этого и не ожидалось, отец цели мастер полей, а не ловушек. Тогда давай-ка. И он, став полупрозрачным и словно дымчатым, зыбким, стал просачиваться сквозь балконную дверь. Ноги похитителя не касались пола, по которому тут и там разбросаны детские игрушки. Он подплыл к детской кроватке дымчатым облаком. Вот он, малыш, лежит, закрыв глаза. Спит, наверное, дети в этом возрасте все время спят. Ладно, пакуй его. Отдал Валентин мысленную команду духу, и мерцающая дымка плавно потянулась к мирно сопящему крепенькому карапузу, который вдруг широко распахнул глаза, уставившись прямо в лицо Валентина. Да так уставившись, словно собрался прикончить его на месте. «Тито, резче, резче!» Аж прикрикнул похититель вслух, нарушив полную тишину комнаты, и дух со всех сил рванулся к малышу, обволакивая его сиянием. «Внимание! Агрессивная среда!» Противодействие затруднено и требует слишком много, да, да, слишком много ресурсов, иначе говоря, убьет меня нахрен, вот гадство, ну ничего, морда тощая, я тебя запомню, уже запомнил, а значит жить тебе теперь ровно до того момента, пока я не смогу тебя прибить, так я думал, пока кометой летел к земле с 5-го этажа, а еще жалел, что выбрал телекинез, а не левитацию, но недолго, все-таки магия, Пуля, выстрелившая мной из квартиры, не расплющила меня об асфальт. Я завис в считанных сантиметрах над землей, а следом рядом спланировал сам похититель. Сверху уже слышался крик мамы. Слышался плохо, меня окутала молочно-белая пелена, блокирующая связь с внешним миром. Но от того, какое отчаяние я услышал в крике мамы, кулачки сжались сами собой. «Мразь, пец тебе, порву тебя нахер, а затем сошью обратно, но руки пришью уже к жопе, а потом снова порву, лишь бы не сдохнуть раньше». Когда меня бросили в люльку набирающего скорость мотоцикла, я решил, что сейчас же тут все как минимум заблюю. И заблевал, ибо нифиг. Правда, все содержимое моего желудка размазалось по все той же белой пелене, но сдаваться я не планирую. Ух, как трясет-то, фу, мелкий, ты че творишь? Обернулся ко мне довольно молодой парень с развивающимися на ветру светлыми волосами и худым лицом. У меня привередливый дух-хранитель, знаешь ли, вот оно что, дух-хранитель, так вот почему тут заклинанию понадобится слишком много сил. Потому что воздействовала на меня не прямая магия, а магическое существо с собственной подпиткой. Значит, и противодействовать ему нужно не напрямую. Я судорожно перебирал в голове варианты. Получалось с трудом, знаете ли, не просто думать, когда тебя трясет как тряпичную куклу. По качкам, по качкам, да можно аккуратнее ехать. Стоит ли мне пытаться что-то сделать сейчас, рискуя просто вырубиться от перерасхода сил, или лучше подождать, пока меня оставит в покое? Не будет же он меня просто по городу катать. Вряд ли это какой-то любитель знакомить детей с видами ночной Москвы. А если меня просто убьют, или там в жертву принесут раньше, чем оставит одного? Ну, вот когда это станет точно известно, тогда уж и буду активно сопротивляться. А пока ждем и копим силы. Да как трясет-то, сволочь. К счастью, остановился этот драндулет довольно быстро. Хотя, не знаю, сколько времени прошло. Я как-то больше старался не выблевать внутренности, а не следить за окружением. Дальше пешком немного, пацан. Усмехнулся парень, подхватывая меня на руки. Впрочем, нас продолжал разделять его дух, обволакивающий все мое тельце. А так бы я этого урода чем-нибудь точно шарахнул. Совесть, ты чего его так плотно держишь? Это ж просто малыш. Весело спросил похититель, таща меня куда-то по темным переулкам. Совесть, откуда она у таких, как ты? Ах, вот оно что, я чувствую в нем что-то странное. Раздался в воздухе вокруг меня безжизненный голос, он словно зачарован. Зачарован? Чё за бред? Артефакт какой-то может висит, а не следящий ли? Нет, не следящий, и вообще не артефакт, это что-то изнутри, какой-то усилитель, но я не могу понять, какой. Я не специализируюсь на усилителях. Так, выходит, он может чуять наложенное на меня разумное усилие. Это печально. Отцовский тест на дар не чуял, а этот чует, значит. Жаль, жаль. Так бы отпустил меня, а я бы как шарахнул. Отключить усилитель что ли? Так просто выкачай из него ману, которой усилитель поддерживается. Делов-то. Отмахнулся парень, сворачивая в очередной переулок. На этот раз, насколько я вижу, тупиковый. Ты разбираешься в усилителях еще меньше меня. Мне послышалось, или в неживом голосе духа проступила укоризна, а вдруг это какая-то ловушка, или активатор, пусть заказчики разбираются. Вот ты вроде совесть, а строишь из себя какой-то разум. Переименовать тебя что ли, а толку-то, черт, у тебя ни ума нет, ни совести. Так что как ни назови, полноценным все равно не стать. Эта мысль меня позабавила так, что я аж заулыбался. Парень заметил это и, постучав в крепкую даже на вид стальную дверь, улыбнулся в ответ. «Ну да, ты ж все равно ничего не соображаешь, мелкий. Сейчас передам тебя этим культистам, или кто они. Пусть они с тобой нянчатся, пока батя не придет, а я отправлюсь тратить деньги, денежки». Дверь бесшумно открылась. «Вот значит как, им для чего-то нужен отец, и они хотят использовать меня, значит убивать на месте не станут». Прекрасные новости. Я заулыбался снова, а потом парень передал меня в руки какому-то типу в куртке с глубоким капюшоном. Думаешь, раз лица не запомню, то и не найду потом, размечтался. Всех найду и укокошу. Работа сделана. Изящно, как всегда. Аж прищелкнул пальцами от самодовольства потлатый похититель. Молодец, держи обещанное. Хмуро ответил человек, прижавший меня к груди. Фу, отпусти, урод, ты потом воняешь. К счастью, быстро передав парню пачку купюр, капюшон понес меня уже нормально, на вытянутых руках. Видимо, мы оба не нравимся друг другу. Я агрессивно рыгнул, ну и укачало меня, дети. Передернул плечами он. Какая мерзость. Ничего, ублюдок. Пелена духа хранителя с меня наконец спала. Так что теперь просто надо дождаться удобного случая. Энда, дети, значит, мерзость. А подвал, насквозь провонявший потом и мочей, и плотно забитый совершенно угашенными грязными субъектами, нормальное дело, судя по всему, да. Капюшон прошел через извивающиеся и трясущиеся тела так, словно идет по собственной гостиной, не обратив ни на кого внимания. «Ао, малыш!» – прохрипел кто-то из темного угла. «Ребенок, доченька, вы вернули мою доченьку?» – врезался мне в уши пронзительный безумный визг какой-то женщины. «Дайте мне ее, уйди, овца!» – прорычал капюшон, с силой пиная худую как жертв тетку в живот. «Сегодня жрать уже давали, доченька!» – простонала она, упав в грязную лужу и протягивая нам вслед тощие руки. «Так, мужик, ты же не тут меня собираешься оставить, только попробуй». К счастью, наш путь лежал дальше, к двери в противоположной стене. За ней оказался еще один коридор с несколькими дверями. «Ну и подвальчик тут у вас. Ну что, принес?» Раздалось из-за ближайшей двери, как только капюшон ее открыл. «Все путем, угу», — буркнул он, занося меня в комнату, ничем не напоминающую прошлой. Небольшая уютная комнатка, с широкой кроватью, аккуратным столиком с парой стульев и настольной лампой, комодом, и сильно загорелым мужчиной средних лет, качающимся на одном из стульев. «Выпьешь?» – предложил он, помахивая бутылкой с чем-то темным. «Не, спасибо, ваше благородие», – положил меня на мягкую кровать капюшон. «И вам не советую, если мое скромное мнение вам не интересно», – отрезал уголек. «Да, будешь угольком, может даже в прямом смысле, только доберусь до тебя. А вообще, молодец, пей. Чем сильнее ты набухаешься, тем тупее станешь. Так что не слушай этих параноиков, мой черный брат, пей, гуляй, веселись, пока можешь». Я задрыгал ножками и ручками, переворачиваясь на живот. «Надо же, какой активный малыш», — усмехнулся загорелый, жестом прогоняя капюшона и подходя ко мне. «Весь в папашу твоего неугомонного растешь, а, по, посе, а? Чего ты там лепечешь?» — улыбнулся он, склоняясь надо мной. «Дядя не слышит. Посей нахи!» — довольно выдохнул я, тут же плюхнувшись на пузо. «Фух, как же трудно говорить хоть что-нибудь, когда ты такой мелкий. Но оно того стоило. Рожу уголька в этот момент я запомню навсегда. Чичево, это тебя что, отец уже плохому научил?» — ошарашенно покачал он головой. «Нельзя такое говорить, малыш, это плохо. Да уж не хуже похищения детей. В курсе хорошему он меня будет еще учить. Эх, жаль, что сил на повторение перформанса уже не осталось. Интересно, а если я его сейчас как-нибудь убью? Цель вашего желания защищена магическим коконом. Возможности для анализа отсутствуют. Не убью. Ишь ты, какой осторожный. Расскажи лучше, что тебе надо от такого милого и безобидного малыша, который даже не может тебя убить, хотя и очень хочет. Не бойся, малый». Присел мужик рядом. «Мы уже сообщили твоим родителям, что к чему. Если отец у тебя не совсем обезумел, то скоро будет здесь, и вернем тебя ему». «Ну да, как и ожидалось, дело в родителях. Те самые культисты, которых громит отец. Или какая-то банда, он ведь с полицией работает». «Внимание! Приближается источник магии, фундаментально враждебной вашей форме жизни». «Чего?» Я заерзал. «Как-то неуютно стало». Засвербило между лопаток. Уголек удивленно уставился на меня. «Чего ты? Только не говори, что хочешь в туалет, молю. Сейчас нянечка тебе придет. Еще раз так меня назовешь, и нянечка понадобится тебе, понял?» Раздался из коридора рычащий бас, а затем хлипкая дверь распахнулась, с грохотом ударяясь об стену. Я дернул носом. Так и завоняло чем-то чужеродным. «Рот закрой». Однако голос мужчины вмиг стал ледяным. Он, как и я, обратил взгляд на того, кто появился в проходе. То, что это вообще за существо? «Привет, малыш», — улыбнулась тварь широким ртом, усеянным острыми зубами-иглами, верхним ртом. Это важно, поскольку у здоровенной твари, похожей на толстого синего мужика с брюхом, был еще и нижний, побольше, прямо в этом самом брюхе, и тоже скалился парой сотен клыков. «Наконец-то», — выдавил мужчина, — «ты должен был уже быть здесь. Сколько тебя ждать? Да пошел ты нахер, повелитель!» Прогудело существо мощным рычащим басом, закрывая за собой дверь. Нянчился с новым детем. А во, сделанным интересом приподнял бровь черный. Дочка той должницы уже демонизировалась. Так быстро, хм, не про ту ли тощую девушку речь? Если подумать, У многих женщин в том подвале были заметны следы недавней беременности. Да что за ужас тут творится? Ага, та баба ведь из аристократов. У ее дочки сразу проявился нехилый дар, демонизировалась шустро. Кстати, вам за это причитается. Можешь как раз успеть сходить к дарующему, пока папаша не примчался. Схожу, буркнул Уголек. Хоть пальцем тронешь дитя, конец тебя. А нет, не карай меня, а мой повелитель. Подвывая, бухнулся на колени синекожий гигант с колышущимися боками. Но его нехитрый юмор встретил лишь закрытую за мужчиной дверь. Ну и вали, смертный червь, а возомнил-то. Так, значит, теперь я наедине с двухметровой здоровенной тварью, с зубами даже в брюхе, кривыми когтями на пальцах и чешуей по всему телу. А что, няни получше не нашлось? Ну что, малыш, не бойся, я не могу тебя съесть. Нависла надо мной тварь, басовито расхохотавшись нехитрой шутке. Или это была угроза? А, иди ты, посей нахи, вяло ответил я, упрямо глядя ей в глаза, в три больших желтых глаза без зрачков. БРР, рот твари задумчиво приоткрылся. Оба рта, чего? Переспросил он. Только вот, в отличие от Уголька, переспросил с восторгов. Это кто у нас тут такой вредный и злобный? Кто у нас такой маленький злобный демон? Отвечай, когда я тебя спрашиваю. Ай, ой, уйди, уйди, тварь. Прекрати меня тискать. Этот гигант еще и сюсюкал, и щекотал меня всеми 12 пальцами. Ну все, больше я сдерживаться не намерен. Эй, заклинание. Могу ли я как-то убить эту тварь? Очень хочется. Ну очень сильно. Перед вами не умирающие создания из неизвестного мира. Нужно больше знаний для анализа. Ох, голова заметно потяжелела. Заклинание добросовестно попыталось понять, можно ли убить это создание, выжрав за это добрую половину сил. Вот же черт, точнее, демон. И как быть? Реально просто ждать батю. Пусть он совсем разбирается. При этой мысли я ощутил приятное тепло в груди. Да, он взрослый, он большой и сильный, а я просто пятимесячный малыш. Обо мне должны просто заботиться, а я должен просто есть и спать, а не убивать бессмертных существ. Нет, это во мне говорит убогое мелкое тело. А вот хрен там, я архимаг. Мое тело по законам природы должно было сдохнуть и сгнить лет в 80, максимум 100. Но я прожил на свете 5 веков, и даже тогда умер сам. Потому что сильный духом может и должен презирать плоть. Потому что никогда мясо не командовало моей волей. Я всю жизнь боролся. А значит, буду бороться и сейчас. Иначе зачем я начал все сначала? Тут мне в голову пришла, кажется, самая гениальная идея за всю мою коротенькую новую жизнь. Раз демону так понравилась моя ругань и агрессия, до сих пор тискает меня, падаль. Значит, стоит продолжить. Кя-кя, чего-чего, разинул пасть демон, гладя меня холодными длинными пальцами. Жрать хочешь? Когда хотят жрать, надо говорить ку, а не кя. А еще лучше молю тебя, господин, дай пищи и не жри меня. Глупая мелочь. Тут он легко, как пушинку, подхватил меня на руки. На одну руку, в которой я уместился без большого труда и потащил к огромному рту в пузе со словами «Ладно уж, сейчас пожрешь». «Нет, стой, куда это же мне надо есть, а не меня?» Почему молчит заклинание? Я с легким ужасом увидел, как изо рта демона льется белесая жижа, пахнущая материнским молоком, но совершенно гадкого вида. Фу, да не то я хотел. Приложив все свои крохотные усилия, я, параллельно отпихиваясь от пуза, выдавил из себя вопрос. Кяйтя уюбить. Глава 6. Весь в отца. Фух, я обмяк, повиснув на огромной для меня ладони и все-таки впечатавшись мордой в жижу. Тьфу, тьфу, хаем. Вкусненько, все равно тьфу. Когда тварь снова подняла к морде, я благословил судьбу и перестал отплевываться. Ну, че уставился, синий, на инопланетян из аватара ты все равно не тянешь. Я их по телеку видел. На вопрос отвечай, чего ты лыбишься? Ха-ха-ха, заливисто расхохотался демон. А ты злобный, по глазам вижу, наш человек. У тебя мамаша не из демонов случайно? Ты только скажи, получишь себе место в приличном обществе. И он вновь рассмеялся собственной шутке. Или не шутке, кто ж их поймет. Я смотрел ему в глаза не мигая. Да, тебя явно надо будет проверить, если с папаней не договорятся. Кивнул он собственным мыслям, почесывая пятерней лысый череп. А вопрос хороший, кстати, правильный. Он на удивление аккуратно положил меня на стол, а сам сел на стул рядом. Задумчиво глянул на меня и сказал, ладно уж, ты все равно не соображаешь ни хрена, за отцом повторяешь всякое, наверное. Слушай сюда, малый, я из порождающих демонов. Мы, в отличие от вас, не имеем отдельно души и источника. У нас это общее, одно и то же. Вид души и источника определяет, в чем наш дар, наша сила и слабость. Я вот могу порождать других демонов, но пока только мелких, и немного демонизировать смертных. Моя суть вот в этом. И демон ткнул кривым когтистым пальцем прямо в пасть, разделяющую живот надвое. Оно их изо рта выплевывает, что ли? Ну и дела. Я тут же выразил живейший интерес. Сил осталось немного, но мне теперь целых 5 месяцев, и восстанавливаются они довольно шустро. А еще жижа эта питательная. Она ведь магическая. Попробовав ее, я ощутил прямо прилив сил. Так, а что если использовать это против демона? Я загукал и потянулся к твари. Ну вот, довольно усмехнулся он. Я же вижу, жрать хочешь. Так и говори, а не повторяй за папашей всякие гадости. А потом довольно добавил. Хотя нет, повторяй, мне нравится. И, набрав второй рукой пригоршню белой жижи, влил ее мне в рот. Мерзко, безусловно, но жизнь вообще не самая приятная штука. В ней, конечно, много роз, конфеты, вина, но еще больше всякого г. Впрочем, ладно, главное, что по телу условно-живительная амброзия разлилась сила. Кажется, в этой жиже даже мана содержится, а не только питательные вещества. Внимание! Попадание в организм критической массы чужеродной энергии угрожает вашему здоровью. Согласно анализу, масса враждебной энергии в теле достигла 2/3 от критической. Так, прекращаем. Спасибо заклинанию. Ну и мне, еще до перерождения настроившему его на пассивную защиту. Зато нормальной, правильной энергии во мне теперь хоть отбавляй. Я засучил ручками и ножками. Тварь довольно ухмыльнулась, обнажив желтые клыки. По-любому сожрать хочет, но не может. Я тоже хочу его прикончить, но не могу, или теперь могу. Я всем сердцем захотел уничтожить синекожего демона, довольно сложившего огромные мускулистые лапы на пузе, ибо нифиг так лыбится. Внимание! Новые данные сверены с памятью души. Вы имеете опыт атаки по уязвимым местам бессмертных существ, но не так называемых демонов. Рекомендуется обратиться к взрыву жизни. Это позволит. Да-да. Позволит потом поглотить выплеснувшуюся жизненную силу. Помню. Именно так я добывал себе дополнительные годы жизни. Нашел повелителя терний, одного из королей леших, и перегрузил его. Будучи и так до краев наполненным жизненной силой, он просто лопнул изнутри. Правда, я тогда чуть не подох. Выжил, именно поглотив выплеснувшуюся энергию. А мне тогда было 60, на минуточку. И я не вырубался после каждого заклинания. Но все-таки где король леший? Древнее могущественное существо, а где какой-то перекочанный род. А еще в этом мире, в отличие от наших родных лесов, жизненной силы в воздухе вообще очень мало. Да уж идеальным миром для какого-нибудь лекаря он точно не стал бы. С демонами я, кстати, действительно никогда не сражался. У нас их мало из-за кромки лезет, и судьба меня с ними как-то не свела. Ну ничего, все бывает в первый раз. Идея-то хорошая, если меня не вырубит раньше, чем я смогу вобрать жизненную силу, если я вообще смогу ее вобрать, если это заклинание вообще убьет демона. Да, раз он оно демон-породитель, а его душа слита с источником, жизненной силы в нем должно быть много, насколько-то больше, чем нужно, ибо такова природа любой матери, или любого другого родителя других существ. Но хватит ли для гибели от перенапряжения? Я потянулся к демону, продолжающему сверлить меня взглядом 3 круглых глаз. Тело буквально вопит. Не надо, не дергайся. Скоро придет большой и сильный батя, он все решит. А если не решит, ну что ж, с младенца-то какой спрос? Я кивнул сам себе. Да, с младенца никакого. А вот с архимага, готового даже умереть, лишь бы взять жизнь в свои руки, еще какой. Взрыв жизни. Желание исполнится. Взрыв жизни активирован. Чего ты так пялишься на меня, будто правда убить Хо-о? Аох, а-а. Гигант судорожно вскочил. Деревянный стул с грохотом отлетел к стене, а тварь вытянулась в струну и резко задергалась. Работает. Не так уж сразу, но работает. Ох, как плохо-то. Лишившись разом почти всех сил, я повалился на пузо, распластавшись по столу, но взгляда от врага не отрывал. Кранты тебе, падаль. Будешь знать, как чужих детей щекотать, и как насмехаться над желаниями архимагов. Ох, убейте меня. Зря, наверное, я об этом подумал. Потому что в следующий миг рот наполнился соленым, а живот чем-то теплым. На стол полилось красное. Только бы успеть, только успеть. Держись, папаня, я тебя в обиду не дам. Никто не смеет безнаказанно похищать Константина Осинского и шантажировать его батю. Вспомнил полный горя крик мамы. Конец вам, ублюдки. Продолжая вопить, к счастью, не очень громко, мешала наполняющая рот кровь. Тварь рухнула на пол прямо передо мной, начав кататься по комнате, громя скромную мебель. Я же победно взирал на это с края стола, заплевывая пол кровью. Ага, будешь знать. Прогундел я, роняя еще несколько тягучих капель. Демон приподнялся на толстых руках, увитых мышцами. С ненавистью уставился на меня. Ты, это ты, да кто ты? Взрыв. Наконец действие заклинания достигло апогея. Тварь разнесло в кровавый фарш, залив темно-красным всю комнатку. Эх, мама. Прости, но похоже, детскую психику уже не спасти. Спасти бы собственную жопу. Я почувствовал, как ноги и руки холодеют, как в пузе открываются все новые раны. Увы, волевого усилия для направления заклинания не хватило. Пришлось компенсировать за счет тушки. Собственно, если бы я просто творил взрыв жизни сам, меня бы самого порвало на тряпки в первую секунду. Я криво улыбнулся. Триумф. Заклинание способно выделять ману даже для таких мощных чар. Но этого мало. Теперь нужно поглотить жизненную силу, разлитую по комнате. Желание исполнится. Сотворяю кровавый пакт. Фух, живем. Несмотря на грозное название, это самая мусорная из известных мне чар вампиризма. Я ее и включил-то в базу заклинания чисто на досуге, как и еще много всякой ерунды. Настолько она мусорная. А вот теперь спасает мне жизнь. Лужи и пятна крови, покрывшие всю комнату, словно ожили. Оторвавшись от пола, стены потолка, вся эта жидкость полетела ко мне и облила меня как из ведра. Да, именно так работает кровавый пакт. Вытягивает жизненную силу непосредственно из крови при касании, да еще и с дикими потерями. Но мне, пятимесячному малышу, этого более чем достаточно. Вскоре я вновь встал на четвереньки посреди стола, с ног до головы залитой кровью демона и своей собственной, промокшей и сам злой как черт, я подполз к краю стола и торжествующе прокричал: «Сметь, сметь! Пусть мир знает, что его будущий повелитель прикончил своего первого врага. Осталось придумать, как слезть со столешницы. Хотя, сил у меня снова хоть отбавляй. Нет, правда, хватит поглощать, а то я сам сейчас рвану». Дмитрий Осинский сидел мрачнее тучи. «Не мудрено, когда у тебя похитили сына и шантажируют этим, мало поводов для радости. Еще меньше, когда ради сына пришлось бросить важную работу и оставить товарищей. Совсем мало, когда сыном тебя шантажирует эта самая работа. А ведь Дмитрий поначалу не видел в новом мелком культе никакой угрозы. Ну ты и падла», — хмыкнул он, глядя на человека в бесформенном балахоне. «Хоть бы прикинулся поприличней». Они сидели вдвоем в небольшой приемной на первом этаже неприметного здания. Только и всего, пара безвкусных кожаных кресел, такой же безвкусный журнальный столик между ними, да две лестницы. Одна наверх, к бесчисленным помещениям конторок однодневок. Вторая вниз, к подвальной сети. Дмитрий сидел и думал одновременно о двух вещах. Во-первых, в подвале они спрятали сына, или на этажах. Во-вторых, как прикончить эту мразь и добраться до ребенка с достаточной скоростью. Или лучше подождать, пока его принесут, а затем всех перебить. Не стоит на меня так смотреть. Словно прочитав его мысли, усмехнулся собеседник. Если вы думаете о том, как побыстрее меня прикончить, спешу вас разочаровать, однако, сейчас с вашим чудесным малышом сидит моя любимая нянечка. Повисла пауза. Осинский сжал губы в нить, пытаясь понять, на что этот тип намекает. Пока непонятно. Впрочем, он и сам не стал томить. Видите ли, Дмитрий, моя нянечка довольно прожорливый демон. Сейчас его сдерживает связывающий нас контракт. Но я сразу предупредил его, если я погибну или перестану отправлять сигналы на его ошейник каждую минуту, он может сделать с малышом все, что захочет. Надо объяснять, чего именно он захочет. Осинский взбешенно мотнул головой. Твари. Демонолог даже не думал скрывать своего презрения к культистам, но и бросаться в лоб будет глупо. Раз они его пригласили, значит им что-то нужно, иначе бы возиться не стали. Чего вы хотите? Процедил он. Собеседник картинно рассмеялся сухим неприятным смехом. «Ничего, что доставит вам неудобства. Мы с вами оба аристократы все-таки, господин Осинский. Сделка такая. Мы отдаем вам сына в целости и сохранности, отпускаем и никогда больше не преследуем ни вас, ни вашу семью. Но лишь в том случае, если вы в ответ полностью прекращаете как-либо лезть в наши дела. То есть как-либо заниматься демонологией и демоноборчеством на территории Москвы. Мое предложение ясно? Дмитрий тяжело вздохнул, почесав переносицу. Демоноборчество – дело всей его жизни с юных лет и всего рода Осинских, из-за своей борьбы окончательно разоренного и разбитого. Он один остался. Бросить эту борьбу – значит предать род, предать собственные клятвы, дело своей жизни, честь и просто совесть, перестать быть собой. Он прикрыл глаза. Перед мысленным взором тут же встало лицо жены, заплаканное, искаженное горем, но с надеждой и верой смотрящее на него. Именно такой он застал Соню, когда ураганом примчался домой на ее зов. Жена перед глазами сменилась сыном. Крепкий карапуз, забавно злящийся, когда его берут на руки, увлеченно ломающий погремушки и чем-то шебуршащий в кроватке по ночам. Наверняка думает, что отец не слышит, мелкий засранец. Они, его семья. Именно ради них он не бросил все, не самоубился о какую-нибудь тварь, оставшись без рода. Ради них решил жить как нормальный человек. Он открыл глаза и мрачно уставился на типа в балахоне. Решил, да, но прошлое все не отпускает. Может быть, это шанс для него, раз они так опасаются просто прикончить его, значит они сейчас не в том положении, чтобы нарушать данные обещания. Они просто хотят связать его противозаконной сделкой, опозорить в глазах полиции. Ну и что, что он, работу себе другую не найдет, или нет, не так, сейчас он заберет у них сына и защитит его как следует, а затем вернется и отомстит. Он ведь не безумец, всегда переть в лоб. Сонька, конечно, часто журит его за прямоту, но в реально опасных ситуациях он умеет играть в долгую. Сонька вообще еще та паникерша. Дмитрий улыбнулся, с усилием разомкнул пересохшие губы. Что ж, вы говорите довольно убедительно. Он все-таки продолжал тянуть время, судорожно просчитывая варианты. Думаю, я вынужден. И тут дверь к лестнице, ведущей в подвал, со стуком отворилась. В мрачную обшарпанную комнату влетел пухлощекий розовый малыш, парящий верхом на пушистом белом облачке. Ну прямо купидончик. Он радостно улыбнулся, помахал ручкой и пролепетал. Папа, пойдем домой. Хотя постойте-ка, а почему с машущей ручки слетело несколько багровых капель? И вообще, малыш не розовый. Это в бледном свете так кажется. На самом деле он весь красный. Из пушистого облачка тягучими каплями льется кровь. Впрочем, об этом потом. Сначала, вскочивший с кресла человек в балахоне, Дмитрий весь напрягся, формируя кинетические поля. Глава семьи Осинских не был хорош в сложном заклинательстве. Его сила – магия прямого действия, но не какая-то красочная яркая стихия, а чистая кинетика, спрессованное механическое движение воздуха. Иначе говоря, энергетические поля. Он может мгновенно создать хоть силовой щит, хоть лезвие, рассекающие сталь, хоть мягкую энергетическую подушку. Сейчас Осинский создавал лезвие. Много лезвий. Да, батя, да, мочи его. Когда я наконец выбрался из подвала и увидел сидящего отца, радости моей не было предела. Кровь, притянутая мной в подвале, почти заканчивалась, даже на создание недолговременного облачка ушла большая ее часть. Так что батя нужен был просто позарез. А уж когда он вскочил и мгновенно порубил мужика в балахоне в кровавую кашу, залив все по кругу алым, я натурально ликовал. Ай да батя, ай да молодец, стану архимагом, сделаю тебя своим телохранителем. Хотя стоп, что-то зашитить меня от похищения он не сумел, тогда разведчиком и диверсантом. Я торжествующе расхохотался, глядя на летящие во все стороны руки и ноги. Да, смерть моим врагам, смерть врагам семьи Осинских, смерть. Батя, кажется, слегка увлекся. Когда я это прокричал, он как раз расплющивал кости противников в кровавую кашу, обернулся на меня, посмотрел, как я радостно хохочу, едва не падая с облачка. «Сынок, ты в порядке, дя?» — помахал я окровавленной рукой. «Так», — мрачно проговорил отец, растеряв весь азарт, — «давай-ка валить отсюда, а то остальные подтянутся. Да и маман меня за твою психику убьет». Я оживленно закивал, а потом облачко со звуком «пуф» рассеялось, и я полетел вниз. К счастью, не упал. Невидимое поле мягко подняло меня, поднося к перепуганному отцу. Эх, сила демонской крови закончилась. Больше никакой подпитки. А обычная, людская, толку-то с нее с такими потерями при поглощении, она как вода получается. Несмотря на спешку, отец крепко обнял меня, прижимая к мощной груди. Да, именно этого ощущения спокойной уверенности мне не хватало в чертовом подвале. Спасибо, что пришел, батя. Хотя я бы и сам выбрался, конечно. Чья это на тебе кровь, малый? Внимательно посмотрел на меня отец. Вижу, что не твоя, Ивона. Тьфу ты, какой жалкий ротовой аппарат. Ну что ж ты не работаешь нормально, демона? Неверяще переспросил отец. Я настойчиво закивал. Страна должна знать своих героев. Ну, или типа того. Ладно, подробности потом расскажешь, как подрастешь. Почему я вообще разговариваю с пятимесячным сыном как со взрослым? Последнее он добавил совсем тихо и как-то в сторону. Сам застеснялся, походу. А потом, уже с явной гордостью в голосе и снова мне. Молодец, Костян, богатырь. Вот уж точно, весь в отца. Ух ты мой маленький демоноборец. Отпусти, папаша задушишь. Наконец отец услышал топот в коридоре и, обняв меня одной рукой, отец с ноги распахнул дверь, встречая взглядом бегущего сюда охранника, взглядом и воздушным лезвием, тут же отделившим голову. Культисты херовы, ой, прости, сын, вырвалось. Да, батя, сейчас это явно самое страшное, с чем я могу тут столкнуться. Знал бы ты, как ловко я ругался на родном языке. Как же там это, тьфу ты. При перерождении все, включая мысли и память, перешло на русский. Придется учиться ругаться заново. Думаю, батя будет хорошим учителем. Так, а теперь внимание, вопрос. Отец что, пешком сюда притопал? Что-то во дворе я никакого транспорта не видел. Меня опять стошнило. Когда сидел посреди кровища и кишков не тошнило, а вот когда батя резким прыжком оттолкнулся от земли и взлетел, тут же запрыгнув на созданную им невидимую плоскость, стошнило. Да, летать Дмитрий Осинский не умеет, зато скачет по своим полям, что твой козел. Ну ты и козел, батя. Буэ. Так мы и полетели к дому, огромными прыжками прямо по воздуху. К счастью, сил у меня к этому моменту осталось так мало, что я просто вырубился, даже несмотря на жуткую тряску. А очнулся уже в теплых объятиях, рыдающей от счастья мамы. Соня прижимала меня к объемной груди, гладила по голове и что-то горячо шептала. Ни слова не пойму, женщина, давай четче. Мы сидели на родительской кровати. Отец обнимал маму, мама обнимала меня, а во, помыть успели, пока в отрубе был, удобно. Я обнимал машинку. Не бойся, родная, скоро продолжим наши телекинетические опыты. Ты у меня полетишь, еще как. Однажды я обязательно отправлю тебя в космос. И вообще, ну вот почему, когда так нужно уметь говорить, мне всего 5 месяцев, я бы хоть маму как-то утешил. Нет, не станет жалкая фикция вроде возраста и слабых мышц препятствием для моего могущества. Ни за что. Мама, обратился я к ней, обхватывая за влажные щеки. Мама, я демона убей. Ух, тут же рухнул лицом в теплую грудь. На сегодня достаточно политики, то есть разговоров. Мама непонимающе посмотрела на меня, а отец как-то странно, задумчиво. Милый, о чем это он? Пауза. Милый, я не знаю, дорогая, но тот тип, который разговаривал со мной, уверял, что нашего малыша и вправду сторожит демон. Глава 7. Новые знакомства. Ну ты и псих, блин. Хмыкнула мама, слегка шлепнув отца по спине. Тот содрогнулся всем телом и застонал. Терпи теперь, раз нормальных лекарей тебе не полагается. Нет, ну надо же, ай. Ну а что я мог поделать-то, оставить там всех этих людей, в плену у культистов? Да, вернув меня домой и утешив маму, папа тут же умчался в ночь, сообщил полиции, где культисты прячутся, и лично поучаствовал в штурме. Поступок благородный, спору нет, да и застали их прямо во время бегства. Еще часик-другой, и следа штаба бы не осталось, ищи их потом. Но, увы, отпор они дали нешуточный. По крайней мере, развороченная спина отца говорила об этом. С тех пор прошел уже месяц, а отец и сейчас не до конца отошел. Увы, нормальных магов внештатным сотрудникам не полагается, а тратить семейный бюджет на себя отец запретил. Вот и пришлось лечить его дешевыми средствами, содержащими жалкие крохи магии. Впрочем, экономил батя не зря. Походу, нам опять придется переезжать. Эх-эх-эх, покой нам только снится. Я на лету поймал парящую вокруг головы игрушечную машинку. В последнее время получалось запускать ее почти без усилий. Бабах, машинка, перелетев через перила кроватки, рухнула на пол. Я снова вздохнул. Что, Костя, не выходит? Не переживай, тебе ж полгодика всего. Ты у нас и так, похоже, вундеркинд. Усмехнулся натертой магической мазью отец. Да ну тебя, полгодика. Вот какого черта мне всего полгодика младенческой концентрации просто не хватает, чтобы контролировать предметы дальше, чем на полметра. Честно говоря, это стало для меня неожиданностью, когда случилось впервые. Как и для спавшего бати, на голову которому среди ночи приземлился стильный ретро-автомобиль, пусть даже игрушечный, не каждый день такое бывает. Мама с улыбкой вернула мне машинку, я радостно погукал, и игрушка снова закружилась вокруг головы. «Ну что, солнышко, будем одеваться», — наклонилась мама надо мной еще через полчаса. «Понимаю, неохота опять переезжать, но придется». Мама грустно вздохнула. Я грустно вздохнул. Батя вошел в комнату явно раздраженный. «Нет, с полицией точно завяжу», — выдохнул он, бросая шляпу на стол. «Никакой помощи не дождешься». «Что, не помогут с жильем?» «Нет, вот же ж, я был уверен, что помогут». «Так, стоп, родители, а куда мы тогда переезжаем, раз ничего еще не решено? Давайте лучше покушаем». Живот призывно забурчал. «Ой, Костенька, проголодался?» — засюсюкала мама, тут же беря меня на руки. «Давай покормим тебя, пока папа решает вопрос. Еда — это правильно. Расту я как не в себя. Такой уже, крепкий карапуз, даже на двух ногах могу немного постоять. Но шаг шагнуть, нет, сразу падаю. Тьфу. Ну это ничего, всему свое время. Главное, что после инцидента с культистами я перестал скрывать от родителей свои способности. По крайней мере, некоторые. Стал открыто упражняться в телекинезе, сотворял пару раз облачко. Правда, мама не разрешала мне на нем летать, но в это время мама всегда была на работе. Как-то так совпадало, а батя не возражал. И вот, буквально вчера, в голове появились заветные слова. «Внимание! Ваш магический потенциал успешно растет. Вскоре можно будет безопасно приступить к формированию слабого источника». О, как я вчера обрадовался. Наконец-то, скоро я смогу наращивать и свой собственный потенциал. Стану настоящим магом, а не просто зачарованным малышом. Хотя, поначалу источник должен оказаться совсем ничтожным. Но это временные трудности. В любом случае, давайте съезжать. Обратился к нам батя, когда я закончил есть. Пока перекантуемся у твоей подруги, раз других вариантов нет. Ой, правда, аж просияла мама. Ты же вроде не хотел к ней. Но я так рада. У нее ведь тоже сыночек растет, чуть старше Кости. Будут играться вместе. Что, ребенок, это зачем это? Что вообще общего между мной и каким-то тупым карапузом? Нам даже поговорить будет не о чем. К тому же, подруга мамы, это не та, с которой она по телефону все время трещит. А нет, еще больше женского внимания я не потяну. Никогда не думал, что буду отказываться от женского внимания, но это тот случай. Да, выдохнул отец, придется к ней. Эту квартиру мы сегодня уже должны сдать, так что без вариантов. И такая обреченность звучала в его голосе, что я понял, пора вступать с отцом в картельный сговор. На улице сегодня шел дождь. К счастью, для бати это не проблема, он просто накрыл и нас, и вещи силовым полем. Наши немногочисленные пожитки летели следом, тоже удерживаемые отцом. Уровень конспирации у вас, конечно, господа. Впрочем, ладно, у нас вещей-то, одна одежда, да кое-что по быту. Даже моя кроватка-то ушла вместе с квартирой. Так что теперь я официально не имею даже своего угла. Тяжело. Так, сын, обратился ко мне батя с абсолютно серьезным лицом. Я посмотрел ему прямо в глаза, нахмурился. Слушай инструктаж, боец. Я кивнул. Тяктосно. Тьфу ты, весь момент испортил. Мама аж засияла от умиления. Слушай, при Эмме, Сонькиной подруге, магию не применять. Ни в коем случае. Она тут же всем знакомым растреплет. Дима, блин, ну что ты выдумываешь? Хотя ладно, это правда. Мама грустно надула щеки. Так, раз даже она сразу сдалась, значит угроза высшего класса. Я снова серьезно кивнул. Интересно, родители думают, что полугодовалый малыш их правда понимает? Или это просто самоуспокоение? Сына ее не обижать. Продолжил инструктаж батя. Он у нее нервный немного. Да нормальный у нее малыш. Саша настоящий ангелочек. Вот-вот, буркнул отец. Вот из таких ангелочков, которых мамы перелюбили, и вырастают всякие нытики. Дима, ну да, давай еще восьмимесячного мальчика в нытики запишем. Он просто не такой самостоятельный, как наш Костя. А я вот сразу понял, о чем говорит отец, и снова кивнул, дождавшись, пока мама отвернется. Знаю я такое. Те, кому все легко дается, кого все любят по умолчанию, за красивые глаза, быстро приучаются все брать обманом. Обманом и жалобами. А потом мы наконец добрались. Шли опять пешком, выискивая возможный хвост. Впрочем, дом маминой подруги — это вам не нищенская развалина на окраине. Нет, судя по видам вокруг, Теперь мы оказались куда ближе к центру, а у металлических ворот, отделяющих двор элитной высотки от внешнего мира, нас уже ждали. Внимание! Обнаружен магический защитный экран. Потенциальная опасность. Фух, аж поплохело. До сих пор каждое срабатывание сканера тратит кучу сил. Но зато я действительно ощутил, как от забора веет маной. Надо же, и от магов защищено. Удобно вроде. Ради такой безопасности мамину подругу и малолетнего соседа можно и потерпеть. Так я думал. А потом Эмма Милвилл открыла рот. Ой, Соня, сколько лет, сколько зим заходите, заходите. Привет, Дима, как твои дела? Хорошо, да здорово проходите, проходите, не стоять же под дождем. Голова заболела почти сразу. Женщина, можно как-то помедленней. Чуть полноватая, но все равно в хорошей форме. Эмма щебетала просто не останавливаясь. Нет, голос у нее очень даже приятный, но когда приятным голосом тараторит, вообще не делая между словами пауз. А может, все-таки где-нибудь еще перекантуемся? Судя по батиной физиономии, он со мной солидарен. Но вот маму уже не остановить. Она, явно привычная к темпу подружки, тут же втянулась в диалог, или как это еще назвать, когда один человек говорит за десятерых, а второй иногда вставляет пару фраз. Но маме, похоже, нравится. Ой, дай хоть на сыночка твоего посмотрю, а то вы все время прячетесь где-то, и я так его ни разу не увидела, хотя так наслышано. Ой, какой он миленький. А-а, батя, спаси меня. Мое несчастное тельце тут же было подхвачено мягкими руками восторженной женщины. Меня рассмотрели со всех сторон. Потискали за щеки. Немного пощекотали. Так, я уже почти готов применить какую-нибудь магию. Как тогда, с маминым братом. Эта барышня и не заметит ничего. Но я решил поступить разумней. Все-таки и дальше развивать скрытность я не хочу. Так что я просто захныкал. Вот она в чем сила-то малышачья. Мама тут же вернула меня на руки, прижав к своей роскошной груди. Эмма что-то затараторила о том, что она же аккуратна, но больше меня ей не отдали. И на том спасибо. Что, муж-то у тебя опять в командировке? Участливо спросила мама, пока мы ехали в просторном лифте с зеркальными стенами. Да опять уехал в Англию к себе, он же важный человек, его повысили недавно. Ой, я тебе сейчас такое и расскажу. Однажды я обязательно научусь улавливать интонации этой женщины. Только что я, кажется, даже услышал какие-то паузы между словами, но моего мелкого мозга явно пока недостаточно. Так что от истории о муже, английском промышленнике, я благоразумно абстрагировался, отвлекся на многозначительные переглядывания с батей. «Понимаешь, сынок?» – тихо-тихо спросил он. «Помаю», – постарался так же тихо ответить я. «Не тут-то было, ой, а он уже слова у вас знает», – восторженно воскликнула Эмма. Тут и настал мамин звездный час. Пока мы тащили вещи до квартиры, она рассказала, что я уже и на ногах-то стою, и кушаю-то хорошо. А уж как я по 2-3 слова подряд могу говорить, раз 10 повторила. Приятно, когда тебя хвалит. Обычно-то дети месяцем к 9-10 начинают говорить худо-бедно. Да, вот такой я уникум. Я еще и читать умею. Жаль, книжек мне пока никаких не выдают, даже с картинками. Думают, наверное, что рано еще. Эх, родители. Вот откуда у вас такие нелепые предрассудки. А вот новая квартира оказалась роскошной. Ну, в сравнении с предыдущими. До приличного дворца все еще далековато. Но 3 большие комнаты хоть как-то тянут на жилплощадь. Вот проходите, раздевайтесь, будьте как дома, комнату вам уже приготовила. Спасибо, Эмма, ответил отец, вешая пальто. А разве не будет удобнее в одной комнате поселиться нам, в другой тебе, а третью оставить детям? О, отдельная комната. Было бы прекрасно, хотя, с мелким каким-то еще. Мама согласно кивнула, а подруга посмотрела на батю как на сумасшедшего. А что не так-то? А у вас что, Костик отдельно спит? Удивилась женщина. Родители переглянулись. Ну да, а вы что, он же маленький совсем. Сашенька вот со мной спит в спальне. Сашенька, гости пришли и, боги, бедный ребенок. Теперь мне стало жаль его, быть может, даже больше, чем себя. В моем мире любой приличный человек знает, как важно приучать ребенка к самостоятельности, как важно дать ему собственное пространство. В этом мире, судя по удивленным физиономиям родителей, это знание тоже имеется. Хотя, а может, он спит с ней в комнате, но в своей кроватке, почему-то сомневаюсь. Эмма, робко спросила мама, ты имеешь в виду, что у тебя кроватка для малыша в спальне стоит? Нет, зачем, мало ли что с ним случится, он без мамы плохо засыпает. Да, Сашенька, да. Мы прошли за ней в гостиную, в которой на полу сидел мальчик и играл с куклами. Какие-то пластмассовые девчонки в разноцветных платьях. Он обернулся на нас. Ну да, понятно с ним все. Большие голубые глаза, золотистые кудри, розовые щечки. Такой бы в любой рекламе отлично смотрелся. Да уж, сочетание ангельской внешности и такого вот воспитания. Взрывоопасная смесь. Знавал я парочку императоров, которых как-то так же воспитывали. Надо ли упоминать, что оба они очень плохо кончили? Может, где-нибудь еще перекантуемся? Шепнул отец на ушко маме, пока Эмма сюсюкала с сыном и нахваливала, какой он у нее способный. У меня уже голова начинает болеть. Не понимаю, о чем ты? Захлопала глазами мать. Такое хорошее место. И Эмма просто золото. Зато я понимаю. Еще как. Если мне придется еще долго жить бок о бок с этим Сашей, ему придется стать нормальным самостоятельным пацаном. И спрашивать мнение его матери я не собираюсь. Вскоре нам показали и нашу спальню. Просторную комнату с прекрасным видом на широкую зеленую аллею. Эмма сообщила, что обычно гуляет там с сыном. И вообще там полно мамочек из приличных семей. Очень удобно заводить новые знакомства. Знаете, недавно я там познакомилась с одной. Эмма, можешь чаю сделать, если тебя не затруднит? С вежливой улыбкой прервал ее отец. А мы пока вещи разложим. Оттарабанив, конечно, без проблем сейчас и закрыв дверь снаружи, неугомонная дама наконец оставила нас одних. Похоже, только что я очень полюбил одну вещь. Тишину. Как прекрасна тишина. Как тихо, шепотом протянул отец. Превосходно. Я радостно закивал, опять запустив свою красную машинку летать вокруг головы. Ну вы мужики, блин, усмехнулась мама. Хотя, по хитрым-прихитрым глазам было видно, она нас прекрасно понимает. Просто сама уже привыкла. Давно вы с Эммой дружите? Кстати, еще ведь до нашего знакомства. Ага, кивнула мама, с первого курса. Ну как, поступили-то мы обе, я по дворянским квотам, она по огромным баллам за экзамены. У нее были хорошие оценки. Сделал отец огромные глаза, до предела понизив голос. Впрочем, Эмма, громко что-то напевая, шарудила на кухне. Все равно не услышит. А вот мама слегка надулась. А что, не похоже? Да, вот так ты все время о людях и судишь. Солдафон, тоже мне. Она была лучшей в группе историков. Просто из очень бедной семьи. Такой бедной, что ей даже тест на одаренность никогда не делали. А в универе сделали. Кивнул отец. Я ощутил, что она неплохой маг. Хм, надо же, а я вот ничего такого. Хотя, с чего бы, она же не пыталась меня убить. А если заклинание будет мне обо всем магическом вокруг сообщать, я скоро от истощения загнусь. Ну ладно, буду иметь в виду. Сделали, подтвердила мама, и нашли у нее незаурядный дар до кучи. Она сразу и перевелась от нас в имперку, на бытовой факультет.